Глава 7. Великий совет. Дайк, вы собрались на третий день после встречи с мастером Конси. Нас ждали. Перед воротами выстроилась целая делегация. Мне казалось, что я вижу короткий рыжик ёжик с Эльмы и синюю мантию архимага. Не хватало только воздушных шаров, детей с цветами и транспораторов с надписью «Да здравствует избранные!» Появились мы эффектно. Я верхом на драконе, волосы назад и суровый взгляд вдаль. На последней стоянке 2 часа репетировали с Ариусом красивую позу и эффектный соскок с драконьей шеи. Скучающий Никсер ходил кругами и ехидно комментировал мои театральные потуги. Под конец пообещала нажаловаться на него с Эльми, и он резко потерял себе талант стендап-комика. Ариус навернул вокруг города 2 круга почета и приземлился около северных ворот. Прямо перед архимагом, великим инквизитором и мужиком в короне лет 50. Судя по величию на лице и горностаевой мантии, королем. Звали его Филан Рейнос, если не ошибаюсь. Я красиво и почти грациозно соскочила с дракона и пошла по направлению к встречающим широкой походкой бывалого кавалериста. Изящная и танцующая после всего пережитого у меня не получалось. Чуть дальше, по левую руку, отставая всего на 2 шага, шел Никсер. Ариус тяжело топал следом. Народ ощутимо напрягся, но не расходился. Я отвесила поклон королю. Тот, немного замешкавшись, тоже склонил голову. За левым плечом его величества мелькала недовольная морда Джулиана. Похоже, я его очень разочаровала своим прибытием в полном здравии. Из толпы выдвинулся Гордин Мар и изобразил то ли поклон, то ли кивок. «С возвращением, паладин!» — поприветствовал меня Филан. «Мы рады вашему возвращению и надеемся, что вы почтите своим присутствием Великий Совет, который состоится в моем дворце. Считаю за честь лично встретить тебя у ворот Эквеса как величайшего героя со времен забытого». «Странные они какие-то». Или король действительно встречает каждого избранного с почтенным караулом? Да нет, сказал не каждого. Вроде исключения и великая честь. Так, мама в детстве учила, что нужно быть хорошей девочкой и говорить всем спасибо. И не тыкать вилкой в соседа. Благодарю, ваше величество. Я еще раз изобразила вежливый поклон. Хотя, может, следовало бы и Книксон сделать. «Возможность присутствовать на заседании совета для меня большая честь». Филан вроде как с облегчением отошел чуть в сторону, пропуская ко мне архимага и инквизитора. «Здравствуй, Медь!» Аджим крепко пожал мне руку и взял под локоть. «Не ожидал от тебя такого. Ты привела драконов! Драконов! Теперь у нас есть надежда отстоять не только Аркар, но и весь Вейн. Его величество так впечатлился, что пожелал лично тебя встретить». «Все драконы уже прилетели?» «Да, пока мы расположили их в полях за городом». «Думаю, ваш золотистый спутник сможет к ним присоединиться», добавил Гордин Мар и пристроился с другого бока. «А Никсер пусть идет с нами. Предполагаю, что мы сможем позволить ему присутствовать на совете как другу и помощнику паладина». «Согласен, коллега», благодушно кивнул архимаг. «Редкое единение науки и храма. Аж подозрительно». Аджим и Гордин отпустили мои руки и встали по обе стороны. Я обернулась. Ник был совсем рядом. Парень одобряюще улыбнулся и незаметно коснулся моей руки. Встречающие расступились, пропуская короля обратно к воротам. Сразу за его величеством по правую руку поставили меня. Рядом пристроились архимаг с инквизитором и Никсер. Придворные зашуршали нарядами, выстраиваясь в шеренгу согласно табелю о рангах. Где-то на периферии мелькала замеченная с воздуха Сельма, но пока не подходила. Не знаю, что ей мешало – прямые обязанности или низкий чин. Стоит уточнить, и если не пустили из-за того, что рангом не вышло, учинить скандал. Ибо нефиг. Мы прошли за ворота, и я инстинктивно дернулась обратно. Там стояла толпа. «Нет!» Толпища! Люди что-то восторженно кричали, размахивали флагами с единорогом и в целом вели себя шумно. Мы шли по улице, а они выглядывали из окон, свисали с крыш и сидели на фонарных столбах. Почему они не идут домой? А если они упадут? И вообще, зачем они здесь? Видя мое замешательство, Джулиан что-то шепнул идущим рядом крепкому мужчине с лицом киношного Берримора. Тот кивнул и исчез. В прямом смысле. Под восторженный рев толпы мы дошли до перекрестка. Там нас ждали кареты, закрытые. Счастье-то какое! Ко мне подсадили Ника и внезапно Архимага. «Мы в академию», — пояснил Аджим. «Совет назначен на вечер, а пока нужно немного отдохнуть и приготовить зал. Я понимаю, с дороги тяжело, но необходимо спешить. Врата с каждым разом открываются все шире и их все больше. А вчера они открылись прямо перед Эквусом, и мы не знали, что с вами. Последнее сообщение получили от монахов. В нем говорилось, что вы ушли к хронографу и что благополучно с ним встретились». И все. А позавчера прилетели драконы. Перепугали всех стражей, но вели себя мирно. Я лично отправился к ним на переговоры. Вот тут они и сказали, что от тебя. Потребовали укрытие для малышей и уточнили, почем у нас мотыги и плуги. Пришлось отправить человека на рынок, выписывать цены и оптовый прайс. Я хохотнула. Маркус и Ксади оказались в своем репертуаре. А больше никого не было? «Были. Еще одна дракониха, если не ошибаюсь. Под вид северный. Кристаллический. Я велел отселить ее подальше, потому что она что-то не поделила с той, которая прибыла первой из детенышами. А вот буквально часов 12 назад прибыли еще 4 дракона. Засели в роще и что-то тягуче бурчат себе под нос. Я пытался с ними поговорить, но самый старший говорит, что будет разговаривать только с последним паладином. Остальные недостаточно мудры, но на совет обещался прибыть», — пояснил Архимаг. На несколько секунд установилась тишина. Я осторожно выглянула в окно. «Мама Мия, да тут весь город собрался, что ли?» Судя по количеству людей на улицах, дома остались только немощные старики и грудные дети. И то не факт. «Медь, а почему вы не держали нас в курсе во время пути?» Неожиданно спросил Аджим. Мы переживали. А тут еще драконы поведали о каком-то покушении, проваленном испытании, и что вы с Ариусом собираете армию против древнего ожившего бога-дракона из хаоса. Ты представляешь, что мы подумали? А если бы информация просочилась наружу? Какую панику это бы вызвало? У вас было зеркало. Можно же было дать хотя бы краткое описание». «Зеркало? Какое зеркало?» – рассеянно пробормотала я. «Ник, сэр?» Под нашими взглядами парень покраснел, заюрзал и, наконец, признался. «Ну, да, было зеркало, но, в общем, оно перестало работать. А я забыл заряжающие кристаллы дома. А потом стало как-то не до этого. Да и где я их возьму? В пустошах?» Я не знала, что сказать, и поэтому просто развела руками. «Выходит, ты взял все, включая портативный обогреватель и вафельницу, но забыл дома подзарядку для связи!» Парень престыжно кивнул. Архимаг махнул рукой. «Ладно уж, дело прошлое. Со всяким может случиться. Я решила не продолжать экзекуцию. В конце концов, все обошлось. Мы все живы-здоровы. А если бы не ты, то меня, возможно, здесь бы и не было. Без него я бы не обошлась. Точно-точно». Ник зарделся, на этот раз польщенно. «Ну я же правду сказала. Без него ничего бы не вышло. Мне вообще кажется, что главные герои — это не те, кто мечами машут направо и налево, а те, кто методично день за днем делают свое дело. Может, даже издали незаметные. Да тот же суп варят. Много ли ты мечом на голодный желудок понамашешься? Или простывшим побегаешь?» А Никсер был именно той опорой. Глупо и несправедливо ругать его за маленькую промашку. Тем более, что кончилось все хорошо. Или я не права? В Академии Архимаг коротко простился до вечера и ушел в свои покои. А нас прихватил Норрелл. Обняв меня и Ника до хруста в ребрах, он велел рассказывать все немедленно, а потом глянул в наши уставшие лица и отправил отдыхать. Надеюсь, его неуемная энергия и любопытство позволят ему продержаться до вечера. В остальном Академия была пустынна. Сельма так и не пришла. Ферн Крави тоже. Очень подозрительно. Верю, что у них все хорошо. Я дошла до своей квартиры и упала на диванчик. Как я соскучилась по удобствам. Сейчас нырну в ванну, и меня оттуда никто не достанет раньше, чем через час. На кухонном столе меня ждал традиционный поднос с клошем и короткая записка. «Привет, Медь. Рада твоему возвращению. Прости, что не подошла. Было много дел со стражей. Увидимся на совете. Сельма Валери. По скриптум. Привет от Ферна. Его прикомандировали к драконам. Прибудет на совет с ними. Все заняты, все при деле». В спальне меня ждал еще один сюрприз. На кровати лежало красивое синее бархатное платье с серебряным шитьем. В комплекте с ним шли замшевые туфельки с серебряной пряжкой и на каблуке рюмочкой. Под платьем обнаружился простой темно-синий шелковый плащ с капюшоном. Излишне пафосно, но пойдет. И нужно попробовать подремать хотя бы пару часиков. С Ником договорились, что он зайдет за мной перед советом, так что точно не просплю. Но я не уснула. Бестолково покрутилась на подушке. В мыслях царил невероятный раздрай. Врата, драконы и полное ощущение того, что я упускаю из виду нечто невероятно важное, лежащее прямо на поверхности. Вторые постоянно сравнивают меня с забытым героем. Ксади вообще уверена, что мы чуть ли не идентичны. Но в чем эта похожесть? Может, наоборот, мы две стороны одной медали? Величайший маг мира и абсолютный бездарь. Мужчина и женщина. Мудрость и глупость. Храбрость и организаторские способности против моего полного неумения что-либо делать самостоятельно. Если бы не Сельма, Нор, Ник, Ариус, так и стояла бы посреди того поля, как сиротка Хася, по выражению моего деда. Ах да, еще единорог. Только забытый сам стал единорогом, а у меня единорог был только на футболке. Ну, такое себе совпадение. Так, ничего и не придумав, я встала и пошла одеваться и пить кофе. Скоро совет, и я должна быть к нему готовой. А потом пришел Ник, тоже при параде, в зеленом камзоле, коричневых брюках и коричневых же замшевых сапогах. По-моему, он даже постригся. Во всяком случае, вечно растрепанные вихры лежали более покорно у висков, а на затылке были забраны в низкий пучок. А он все-таки красивый парень, внезапно осознала я. И надежный, словно каменная кладка в метр толщиной. «Чудесно выглядишь», — с восхищением протянул Никсор. «Ну еще бы, он-то меня видел то в академии, где я не утруждала себя прихорашиваниями, то в условиях похода, где я думала об этом еще меньше. Ты тоже прекрасно выглядишь», — вернула я комплимент. Парень заулыбался. И тут я вспомнила, что забыла. «А где хоть будет происходить историческое заседание?» «В королевской башне обсерватории. Она большая и высокая, драконы поместятся, а за нами пришлют карету. Буквально с минуты на минуту. Архимаг уже на месте». «Я уже говорила, что Ник надежный. Только герой ему достался так себе. Надеюсь, что хоть диссер нормальным выйдет. Нужно будет помочь с написанием». Золоченая карета, запряженная четверкой белоснежных коней и с двумя лакеями на запятках, действительно уже ждала нас у входа в академию. Ник галантно подал мне руку, помогая спуститься со ступеней. Да так и продолжил держать ее в своей. Погруженная в свои мысли, я не сразу это заметила. А позже врывать ее стало уже как-то некрасиво, что ли. Чтобы загладить неловкость, я решила перевести разговор на разумное, доброе и вечное. На работу. «Ник, а тебе какая еще помощь с исследованиями нужна? Ты рассказывала о капельке крови». «Ну так давай, вернемся и возьмешь. Если еще что-то нужно, говори. Не стесняйся. Будем работать над загадкой антимагичности». «Да там немного». Слегка рассеянно протянул он, поглаживая меня большим пальцем по тыльной стороне ладони. «Это кому тут неловко?» «Это мне неловко, а ему нормально». «Помимо крови, есть еще пара идей, которые можно проверить экспериментальным путем. Результат может быть весьма неожиданным». Мы подошли к карете, и Никс решил пока не посвящать меня в дальнейшие планы. И ладонь, слава богу, выпустил. Внутри все было обито красным бархатом и выглядело, на мой вкус, несколько пошловато. Но одаренной карете, как и коню, в зубы не смотрят. «Кстати, об этом. Интересно, как там наши лошадки? Мы должны были забрать их больше недели назад». «Уверен, что отлично». Никс сидел напротив и смотрел в окошко. Вечер еще был не поздний, солнце только клонилось к закату, и на улицах было довольно многолюдно. Слава последнему паладине, собравшим на борьбу с коварным хаосом самих драконов, гремит всему Аркару, так что он наверняка самым Деники чистит и отбирает лучшее сено. Такая реклама его заведению. Вот увидишь, он этим шансом воспользуется по полной. Знаю я таких типов. «Да на здоровье! Лишь бы с лошадьми все было в порядке. Тем более, что они подотчетные. Сельма же взяла их из королевских конюшен». «Решим», — пообещал спутник. «Не об этом сейчас думать надо». «Не об этом», — согласилась я. И остаток пути мы проехали молча. Карета остановилась около огромной парадной лестницы. Вблизи дворец поражал еще больше. В закатных лучах белый мрамор превратился в розовый и выглядел сказочно-волшебно. Лакей открыл дверь. Ник подал мне руку, и я выбралась на красную дорожку с почетным караулом. Господи, когда это уже закончится? А на другом ее конце стоял Джулиан Тавелли, собственной незапыленной персоной. «Ник, я передумала идти на совет. Давай поедем обратно, а стенограмму мне можно передать почтовым голубям». Одними губами прошептала я, наблюдая, как их светлость неспешно идет к нам. «Поздно». Тоже одними губами сообщил Никсер. «Улыбаемся и машем». Герцог тоже изо всех сил изображал дружелюбие, но выходил у него сильно так себе. «Бесконечно рад оказанной мне чести встретить избранную и последнего паладина вместе с ее верным спутником и проводить на совет. Позвольте ручку». Тавелли галантно поклонился и шумно чмокнул в воздух в сантиметре от моей кожи. Никуда стоилось только кивка. «Прошу следовать за мной». К моему огромному облегчению он развернулся и пошел ко входу во дворец. Видно, сократил церемониал до дозволенного минимума. Даже со спины читалось, в какого цвета тапках он видел это все. И что я ему сделала? Инцидент вроде исчерпан. Тогда откуда такая неприязнь? Или я чего-то не знаю? Дворец чем-то напоминал Петергоф. Наверное, невозможным казалось бы единением великолепия, роскоши и сдержанности. И был на удивление пустынен. Ни слуг, ни придворных, никого. Только Джулиана, вымелькающая впереди спина, портила все интерьеры. И еще было неуловимое ощущение расслабленности и жилого помещения. Академия, несмотря на размах и великолепие, все-таки имела атмосферу присутственного места. Даже закрыв глаза, можно было понять, что там учатся, работают, творчески страдают и остаются сверхурочно. Особый запах, особый шум, административная гулкость коридоров. А тут нет. Расслабленно и уютно. Да, именно уютно. Наконец мы подошли к винтовой лестнице. Ах да, совет же в башне, самой высокой. Я посмотрела на Джулиана и, кажется, начала понимать причину его дурного настроения. Я б тоже расстроилась. Наверняка встречать нас его отправили за какой-то сильный косяк по службе. Я еще раз оглядела ни в чем не повинных спутников и предложила. «Может, вы телепортируетесь и подождете наверху, пока я ножками дойду?» «Не стоит». Герцог махнул рукой и вдруг улыбнулся совсем по-человечески. «Страдать так вместе. Хоть будет что внукам рассказать о героическом преодолении лестницы вместе с последним паладином». «С драконами было проще», — заверила я герцога. Подумала и сняла туфли. «Ну, пошли». «Чтобы я еще раз подписалась на эту авантюру? Чтобы я еще раз согласилась куда-то идти, да еще наверх? Что за маниакальная страсть к ступеням? Да побольше, побольше! Откуда такая приверженность кардионагрузкам? Хотя, какое кардио? Они же пальчиком щелкнули и уже наверху. Оставьте меня здесь. Идите дальше сами. Вы дойдете, я в вас верю. А я хочу умереть на этом месте. Куда вы меня тащите, изверги?» Наверх мы поднялись красные, мокрые и злые. А там обнаружился холл с дубовой двустворчатой дверью и диванчиками. Какие предусмотрительные. Смотрите-ка. Рядом с диванчиками стоял круглый столик с графином воды и пустые хрустальные бокалы на подносе. Чуть подаль в вазе имелся небольшой букет кремовых роз. Мы синхронно рухнули на диванчик. «Медь, пить будешь?» — уточнил Джулиан и, не дожидаясь ответа, налил в бокал воды. «Чтоб я еще раз пошел тебя встречать. Пусть сразу разжалуют солдаты и отправят к вратам». «Вот-вот», — поддакнул Никсер, наливая себе воды. «А мне пришлось и пешком, и на драконах. 2 недели! Никакой телепортации!» «Жуть», — согласился герцог. «Похлопочу для тебя об ордене замужества и стойкость. Заслужил». «Да не вопрос, парни». Обиделась я. «Сидите дома, сама справлюсь. Я, между прочим, предлагала подождать наверху. И прекрасно бы добралась». «Да ладно тебе», — устыдился Ник. «С непривычки такое действительно тяжело». «А мне легко?» — огрызнулась я. «Извини, Медь, что-то мы действительно не вовремя этот спор затеяли. Но тяжеловато, да». Примеряюще поднял руки Джулиан. «Сейчас я вас доложу. И заходите минут через 5». Он хлопнул в ладоши и испарился. Я поднялась на подгибающихся ногах и обулась. Хорошо еще хватило мозгов разуться перед лестницей. Попробовала отряхнуть платье и пригладить волосы. Жаль, зеркала нет. Потихоньку начал пробивать мандраж. Заходить не хотелось, хотелось убежать. «Пора, наверное», — позвала я и направилась ко входу в зал обсерватории. «Чего тянуть?» Перед дверью парень неожиданно меня обнял и прошептал. «Медь, я понимаю, тяжело, но ты не бойся. Я всегда буду рядом, и мы справимся, обещаю». Он также внезапно разжал объятия и даже отстранился. «А уже все равно. Идем». Я толкнула золоченую ручку. Зал обсерватории оказался просто огромен. Не обманули. Половина футбольного поля точно. Казалось, что меня уже ничем не удивить, но этим смогли. Мозаичный пол был выложен непонятными знаками и созвездиями. Посередине стоял огромный круглый стол с отверстием в центре. Над ним парил макет. Похоже, это была одна из лун Вейна. Несколько телескопов и что-то напоминающее астролябий переросток стояли в углу. Больше лабораторных приборов не наблюдалось. Вынесли, наверное. И над всем этим излишеством и роскошеством едва был заметен прозрачный хрустальный купол. С ума сойти! И вроде все наши в сборе. Отдельной группой о чем-то оживленно споре стояли Архимаг, Норрел, Ариус и Инквизитор. В дальнем от меня углу было сооружено нечто вроде манежика, в котором играли дракончики. За малышами бдил Маркус. Фернан беседовал с Ксади, временами бросающий ревнивые взгляды на мужа и другого дракона, демонстративно севшего к ней спиной. Как я поняла, это была Кристаллиса. Имя ей подходило на 100%. Ее чешуйки были угловатыми, будто сделанными из синего льда или кристаллов. На свету они переливались всеми оттенками радуги, и дракониха выглядела бриллиантовой. А еще у нее была изящная вытянутая морда и необыкновенно бирюзовые, словно океанская вода, глаза. Изредка Кристаллиса бросала презрительные взгляды на Ксади и старалась сесть еще прямее. По-моему, Аджим говорил, что дамы что-то не поделили. Да я даже скажу, что. Вернее, кого. Тут и идиоту все ясно. Сельма нервно расхаживала по залу широким шагом, размахивая своим неизменным расшитым плащом. И нервно хмурилась. Завидев меня, она улыбнулась и помахала рукой. Чуть в стороне ото всех с полуприкрытыми веками сидел Конси. Я слегка поклонилась, дракон слегка склонил голову в ответ. Не успели мы зайти, как голосом Джулиана объявили откуда-то сбоку. «Его Величество Король Аркара и Доминион Герцогства Разум, Филон Первый». От левой стены отделилась крепкая мужская фигура в простой одежде и без короны, и в сопровождении герцога направилась к нам. Ну, теперь точно все. «Прошу внимания!» – зычным голосом объявил король, и, убедившись, что его слушают, закончил чуть тише. «Заседание Великого Совета объявляю открытым. Первое слово предоставляется Архимагу Аджиму Катеру». «Как же все это скучно! По крайней мере, пока. Хотя вроде и бодренько движемся». Аджим коротко обрисовал ситуацию с поломкой дракона и вратами хаоса. Оказывается, их количество растет в прогрессии, но хвала богам пока арифметической. Но кто его знает, что будет, если рванет в геометрической? Сельма заявила, что у нее на арифметическую боевых магов не хватает. Да и чем затыкать геометрическую, она тоже без понятия. И не мог бы многоуважаемый архимаг не каркать, ибо у нее нервы и второе суточное дежурство подряд. Хронограф пересказал исторические проблемы со Старотом и просветил присутствующих о его сложных взаимоотношениях с первым паладином. Ксади верила всех, что он — это я. И нужно только хорошенько понять, в чем именно мы пересекаемся. Кристаллиса презрительно фыркнула и получила очередной испепеляющий взгляд от провидицы. Конси своего угла признал, что Ксади права, и я, возможно, реинкарнация первого. Присутствующие призадумались, а потом яростно заспорили. Но быстро умолкли, решив оставить эту тему на потом. Ариус вспомнил о культистах и образно расписал их отличительные признаки. Инквизитор живо заинтересовался и потребовал детального отчета в трех экземплярах. А то были у него подозрения в чем-то таком, хаосоподобном. Но ложа встала в позу, переходящую в позицию, и не дала копать в этом направлении, напирая на толерантность. Ариус пообещал написать. «Итак, промежуточное решение», — объявил король, когда почтенное общество выдохлось и немного примолкло. «Черный дракон времени. Ситуация пострашнее простой поломки дракона». «Джулиан, собирайте всех боевых магов!» «Всех, это значит всех, даже учеников последних курсов!» «И вызывайте с отдыха ветеранов!» «Сельма, необходимо максимально усилить охрану Эквоса, удвоить патрули и ввести комендантский час!» «Мейстер Мар, прошу вас заняться выявлением культа. Даю вам полномочия игнорировать любые решения ложи. Я со своей стороны отправлю депешу соседним королевствам. Пусть знают, к чему готовиться. А теперь прошу всех сосредоточиться на самом главном. Как остановить Астарота?» Почтенное собрание умолкло. Все переглянулись. «Ну...» Ариус задумчиво смотрел сквозь прозрачную крышу на звездное небо. «Если вспомнить первого забытого, то там имело место прямое столкновение со Старотом и гибель избранного во имя лучшего мира. Совет оценивающий посмотрел на меня. Мне стало неуютно». «Может, обойдемся без крайних мер?» — напряженно возразил Никсер. «Да и Астарот пока еще не в этом мире. Где нам его искать?» «Хороший вопрос», — согласился дракон. Снова повисла напряженная тишина. А потом раздался резкий хлопок, от которого все вздрогнули. Это в руке Сельмы забился огненный пульсар. «Чтоб тебя, Гордин!» — ругнулась начальник стражи, мигом забыв субординацию. «Я ведь предупреждала, у меня рефлексы и нервы, и второе суточное дежурство. Запустила бы в тебя пульсаром, так сразу бы и рассказывать некому стало». «Не думаю, Заора Валери». Холодно возразил инквизитор и открыл непонятно откуда взявшуюся у него в руках шкатулку. Бесцеремонно вывалил ее содержимое на стол. «Вот, вызвал вещественные доказательства. Рядом с одним из врат мы нашли небольшой походный алтарь и некоторые личные вещи. Тогда я решил, что мы имеем дело с неизвестным ответвлением культа хаоса. Но ложа посчитала, что это какая-то малая и неизвестная секта, поклоняющаяся дракону времени. Очень уж специфическая символика и нет ауры разрушения». Все столпились вокруг принесенного. Даже драконы вытянули шеи, заглядывая через головы. Не густо. Простой кинжал из темного металла с надписью на рукояти, тряпочка с черно-бордовым узором. Но другим, не таким, как у подосланных нам убийц. Хотя техника и стилистика явно общие. Пара обычных свечек, хрустальный шар на подставке. Кольцо в виде уробороса. Все. «Кинжал ритуальный», — пояснил Мар. «Надпись гласит, где все кончилось, там все начнется. Информации мало, так что вряд ли поможет». «Брать можно?» — уточнил архимаг. «Да, все слепки сняты, аура очищена. Были остатки энергии хаоса, но это скорее потому, что рядом открылся портал. Если бы эти предметы участвовали в ритуале, следы бы были куда сильнее». «А если они звали не хаос?» — на всякий случай уточнила я. «В смысле не хаос?» — уточнил Аджим, разглядывая кинжал на вытянутой руке. «Что, если культиста звали Астарота?» — пояснила я. «Он же не является хаосом. Ну, в том смысле, что он не часть хаоса, а временно там пребывает. Ведь он из этого мира. И если позвать именно его или как там этот ритуал действует, это будет считаться вызовом хаоса или нет?» Собрание как-то разом и напряженно затихло. «Я опять что-то не то болтаю?» «А ведь действительно...» — задумчиво притянул Гордин. «Астарот же не порождение хаоса. Вот же... Мы так привыкли противостоять темному миру, что совсем забыли. Тьма может родиться не только там. Демон, меня раздери! Да этих алтарей могут быть тысячи! И мы совершенно не умеем их засекать! Охрана и заклятие просто не заточены на призыв существ из этого мира!» Инквизитор как-то посерел. Я даже испугалась, что его вот-вот хватит удар. Черты его лица еще больше заострились, а глаза налились первозданной тьмой. «Простите, ваше величество, почтенное собрание!» Мейстер Мар взял себя в руки и изобразил полупоклон. «Позвольте мне откланяться и вплотную заняться теорией, выдвинутой паладином. Время не терпит, а здесь я уже вряд ли буду полезен». «Попробуйте настроить улавливающее заклятие не на происхождение объекта, а на его размер». Голос у Кристаллиса оказался под стать внешности. И звонкий, и чистый, серебряным колокольчиковым тоном. «И еще. Необходимо поискать источник энергии. Некромантию вы бы засекли. Значит, тут явно что-то другое. Возможно, какой-то артефакт или природный выход магии. Если хотите, я могу помочь с поиском. Заклятие и чистая магия — это моя специализация». «Почту за честь!» — снова поклонился Мар и вопросительно глянул на короля. «Да, идите», — махнул рукой Филон. «Тогда позвольте и мне с ними». Архимаг положил кинжал на стол. «Раз уж у нас появилась рабочая гипотеза отслеживания и появления врат, то мне тоже следует ее проверить, чтобы быть во всеоружии». Король снова махнул рукой. Два человека-дракона спарились. «Тогда позвольте уйти и мне, Ваше Величество, дабы исполнить данные вами поручения». Джулиан Давали устало потер лоб. «Полагаю, начальника стражи мы тоже можем отпустить. Заура Валери самоотверженно выполняет свой долг, и, думаю, ей просто необходим отдых». Филон задумался и произнес. «В таком случае я объявляю заседание закрытым. Завтра я пришлю всем присутствующим приглашение с датой и временем проведения следующего. Благодарю всех за участие и продуктивную работу и прошу подумать над основным вопросом. Спокойной ночи, достопочтимые господа». Совет поклонился, и король исчез. Следом исчезла и Сельма. «Я, если вы не против, пока останусь здесь. Кстати, у нас появилась отличная идея для звездного предсказания». Смущаясь, предложил Норрелл. Джулиан кивнул. «Тогда я с Маркусом и дракончиками к месту стоянки. Необходимо доделать кое-какие расчеты». Фернан Крави погладил одного из уснувших малышей по спинке и в доказательство благих намерений потряс неизвестно откуда взявшимся свитком. «А я поэкспериментирую над закалкой клинков», — вставил Маркус. «Сталь для них немного другая, чем та, что идет на плуги. Нужно подобрать температуру. Магия, магия, хороший меч еще никому не повредил». «Я, пожалуй, присоединюсь к Аджиму и Кристаллисе», — задумчиво протянул Ариус. «У меня тоже появилась интересная идея». Джулиан снова кивнул. Маркус подхватил дракончиков и исчез. Следом отбыли остальные. В зале остались только Тавали, мы с Никсером и Конси. И Норрелл с Ксади, чем-то занятые в углу с приборами. Дракон Восточного моря за все время не произнес ни слова. Нехорошо. «Мастер Конси», — обратилась я к нему. «Здесь высказались все, кроме голоса мудрости. Что вы думаете об этом?» «Тебе виднее, последняя». Как всегда, помолчав, сообщил Конси. «Где все кончается, там все и начнется». И исчез. Ну, как всегда. Никакой конкретики, зато море таинственности и бездна тумана. Кажется, я начала понимать, за что именно я недолюбливаю восточную философию. «Мы тоже пойдем?» Я вопросительно посмотрела на его светлость. «Да, конечно». Джулиан улыбнулся. Только сейчас я обратила внимание на уставшие складки у его рта и синяки под глазами. «Я тоже немного отдохну и займусь делами. Удачи, медь, и спокойной ночи». Я улыбнулась в ответ и повернулась к двери. «Ну, ё-моё, впереди же еще ступени! Можно я выброшусь в окно?» «А почему обсерватория в Королевском дворце, а не в Академии?» — спросила я уже в карете. «В Академии тоже есть. Просто прадед нынешнего короля очень увлекался астрономией и велел пристроить эту башню. Собрал лучшие приборы и ученых. Ну а потом, не пропадать же добру, маги Академии здесь тоже иногда исследования проводят». Я пожала плечами. «Не самая плохая королевская страсть, согласитесь. Тем более, что неблагодарным потомкам остались хорошие и высокая башня весьма неплохой научный задел». А я просто невероятно устала. Никсер тоже выглядел осунувшимся и каким-то болезненным, но вызвался проводить меня до моих покоев, мотивируя тем, что в таком состоянии я могу споткнуться и где-нибудь упасть. Видимо, видок у меня тоже был не очень. «Ну, заходи, раз дошел». Позвала я парня в дом. Он неуверенно шагнул за порог. Прям как вампиры сказки. «Без приглашения не заходим». И чего это вдруг начал стесняться? 2 недели назад являлся вполне бодро, как себе в аудиторию. «Садись на диванчик. Я сейчас чаю принесу. С печеньками. Попьешь и пойдешь домой». Когда я вернулась, он уже спал, откинувшись на диванные подушки. Я аккуратно поставила ненужную теперь чашку и печенье на столик и накрыла его пледом. «Пусть уже спит. Я тоже пойду». День был просто сумасшедшим. Как отключилась, не помню.